молчим. Просто ты меня не хочешь слушать, просто уходи. Я стою, жду тебя, а ты нам не по пути. Ты уснула, я так и простоял у двери. Мы всегда с тобой ругались и не слушали друг друга. К чему все это приведет внутри, как-то туго. В ушах наушники, и я внутри себя погиб. Никогда не помнишь, о чем тебе я говорил. С музыкой в ушах тогда, и мир вокруг иной. Куда ни посмотри, любовью накрывает с головой. Ты меня не слышишь, мирно спишь и тихо дышишь. Когда мне врешь, ты криков больше не услышишь. Телом своим ты возбуждаешь, к себе манишь. Не могу сдержать этот пыл, ты не понимаешь. Больше мы ругаемся, чем вместе просто спим. А я хочу этот мир делить только на двоих. На двоих поделить хочу я этот мир. С тобой вместе спать, тебя одну любить. Но ты меня не слышишь и просишь все забыть. Я продолжаю ждать, мгновение оценить. На двоих поделить хочу я этот мир. С тобой вместе спать, тебя одну любить. Но ты меня не слышишь и просишь все забыть. Я продолжаю ждать, мгновение оценить. Чтобы в будущем родить мне дочку или сына. Пишу альбом тебе, пишу я про тебя. Прости меня за все, за все написанные слова. Существую для тебя с тобой, только быть хочу. На море улететь, на пальчик кольцо одеть. На руках тебя ношу, но ты меня не слышишь. И даже в песнях смысла больше ты не видишь. Может, человек не твой, для тебя не подхожу. Обижусь на тебя, потом прощения попрошу. Ну же почему всегда виновен я? Эта женщина, братишка, она судьба твоя. Тебе не нравится, о чем пишу, тебе противно. Когда я добавляю немножечко интима. Когда ругаемся, под ногами пол трещит. Я поделил не мир, а комнату, дебил. На двоих поделить хочу я.